Глава вторая. 30 марта, 23 мая 1836 года. Прощальные дороги. Хлопоты по делам похоронным, да и заботы о современнике на неделю задержали проводы Надежды Осиповны к месту вечного успокоения. 3 апреля Пушкин закончил для современника статью «Александр Радищев». Уже не в первый раз и снова тщетно пытался он вернуть читающей России имя ее великого сына. То короткое рассуждение, которым открывается наш документальный монтаж в этой главе, без малейшей натяжки можно считать раздумьями Пушкина не только о Радищевской, но и о своей судьбе. Скажем больше, сами мысли эти, быть может, связаны с кончиной матери и предстоящей поездкой, подводящей жизненную черту под ушедшим временем. Он ехал теперь в Святые Горы совсем не тем 25-летним романтическим поэтом-изгнанником, каким ворвался в родительские пенаты 9 августа 1824 года, обуреваемый пылкими чувствами. «Унижением изгнанника». Ненавистью к деспотизму, тоской разлуки с возлюбленной. Иные времена наступили. Кто знает, не вспоминал ли автор статьи Александр Радищев свою давнюю уже ссылку и свою нынешнюю судьбу, когда рассказывал в Илимске, Радищев предался мирным литературным занятиям. Радищев был тогда вдовцом, к нему поехала его свояченица, дабы разделить с изгнанником грустное его уединение. Он в одном из своих стихотворений упоминает о сем трогательном обстоятельстве. «Воздохну на том месте я, где Ермак с своей дружиной, садясь в лодке, устремлялся в ту страну ужасную, хладну, в ту страну, где я средь бедствий, но на лоне жаркой дружбы был блажен и где оставил души нежной половину». Трудно удержаться, чтобы не провести хоть очень осторожную аналогию дальнейшего пути Радищева с пушкинской жизненной дорогой и, главное, с его раздумьями о своем положении в 1836 году. Император Павел, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Он во все время царствования императора Павла I не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удаленный от дел и занимаясь воспитанием своих детей. Смиренной опытностью и годами он даже переменил образ мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость. Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему и помирился искренно со славной памятью великой царицы. Повторим, не в прямых уподоблениях дело, дело в раздумьях Пушкина о путях поэтов. Сколько раз мать и отец Пушкина вместе проделывали эту дорогу к своим псковским владениям. И вот настал день, когда измученный и больной Сергей Львович не мог сопровождать жену в последний путь. Александр Сергеевич отправился один из всей семьи, с ним был только неизменный слуга Никита Козлов. Он совсем было уже собрался во вторник, 7 апреля, но в последнюю минуту перенес отъезд еще на сутки. 11 апреля он был уже в любимых своих псковских местах, а 13-го состоялось погребение в Святых Горах. Оплатив все расходы, связанные с похоронами матери, Пушкин заранее позаботился и о месте вечного успокоения для себя. Внес соответствующий вклад в монастырскую кассу. Он рассказывал потом Нащекину, что залюбовался сухой песчаной землею, в которую доведется когда-нибудь лечь навсегда. Алексей Вульф, бывший с Пушкиным на похоронах Надежды Осиповны, вспоминал потом, что лежат они теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу после смерти, чем были в жизни. Что ж, может и так. Люди, даже великие, поздно прозревают, понимая, чем была для них мать. То был его последний приезд в Михайловское, горестный и короткий, да кто ж знал, что он последний. Когда Пушкину довелось исполнять печальный сыновний долг в апреле 1836 года, за гробом шла и 16-летняя Мария Осипова. 30 лет спустя она рассказывала о переменах в Михайловском. Сквер перед домом во времена Пушкина тщательно поддерживался. Точно так же несовершенно был запущен тенистый небольшой сад. В нем были цветники. Все это поддерживалось, потому что не только Александр Сергеевич, но и его родители с остальными членами семьи почти каждое лето сюда приезжали. Когда Наталья Николаевна вышла вторично замуж, дом, сад и вообще село было заброшено. И в течение 18 лет все это глохло, гнило, рушилось. Время от времени заглядывали в Михайловское почитатели Пушкина, осматривали полуразвалившийся домик и слушали песни старосты, который не только не служил при Александре Сергеевиче, но даже не видал его, потому что староста этот был из крепостных Ланского и прислан сюда Натальей Николаевной уже во вторичном выходе ее замуж. Наконец, в последние годы исчез и дом поэта. Его продали за бесценок на своз, а вместо него выстроен новый, крайне безвкусный домишко, совершенно по иному плану, нежели как был расположен прежний домик. Последующая славная история Михайловского всем известна, но в первое время после приезда Александра Сергеевича в апреле 1836 года любимый уголок земли ждала не лучшая участь. А ведь как боролся он с павлищевскими планами продажи Михайловского в последние годы, как не хотел расставаться с наследственным клочком земли. Об этом совещался с Осиповой в Тригорском и с обычным своим деловым советчиком Соболевским, когда вернулся в Петербург. И в деревне, куда заехал впоследствии печальных обстоятельств, не оставляли его вседневные заботы. Написал письма о современнике М.П. Погодину и Николаю Михайловичу Языкову, номера 13-15, договорился с Осиповой об уплате ее зятю Б.А. Вревскому в Петербурге 2000 давнего долга. 14 апреля вместе с Вревским выехал из вотчины родительской и 16-го был дома. За время его отсутствия Наталья Николаевна окончательно наняла дачу на лето. Первоначальная договоренность была в начале года. Участок Вдолево-Добровольского на Каменном острове был большой, даже роскошный, с двумя домами и флигелем, удобный для вольного житья и, конечно, очень дорогой. Обошелся он много больше 1000 рублей. По-разному отнеслись к этой акции жены поэта окружающие. Александра Николаевна и Екатерина Николаевна, свояченицы, радовались предстоящим прогулкам верхом. Анна Николаевна Вульф, скромно жившая тогда в Петербурге, осуждала. «Уж на будущее барыши наняла дачу на Каменном острове еще вдвое дороже прошлогоднего». В Петербурге Пушкин пробыл 15 дней. Как ни захватывал современник, цензура, переписка, чтение рукописей, подготовка собственных статей, а все не отпускало душу картина святогорских надгробий. Он много бродил в те дни в одиночестве, благо траур воспрещал посещение светских вечеров. В один из дней, еще до отъезда в Москву, он побывал на Волковом кладбище, на могиле Дельвига, любимейшего из друзей, ушедшего 5 лет тому, и записал несколько слов, никак не думая, что и они станут достоянием потомства. «Я посетил твою могилу, но там тесно. Может быть, ему, Пушкину, там нет места? В.К. Мертвые занимают мои мысли. Теперь иду на поклонение в царское село. Вполне вероятно, что «иду» означает пешком. Пушкин любил такие прогулки. Неужто еще одна прощальная дорога?» Давно задуманную поездку в Москву по делам архивным для работы над историей Петра, журнальным для переговоров с возможными будущими сотрудниками, в том числе с Белинским, и кое-каким денежным нельзя было долей откладывать. 29 апреля он выехал. 1 мая, как говорилось в первой главе, переночевал в Твери, где, к счастью, не застал Сологуба и спустя сутки был уже в доме Ивановой противу старого Пимена. Там квартировал Павел Ваинович Нащекин. По существу Пушкин оставил нам связный рассказ о своей московской жизни во время последнего путешествия. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать 6 писем жене, писанных им из древней столицы. Вдобавок, существуют записи воспоминаний обоих Нащекиных, которым эта встреча с Пушкиным запомнилась ярче всех прежних, потому что она была последняя. Все это читатель найдет в документальной части. Обратим внимание лишь на несколько важных эпизодов. Во-первых, о современнике. Надежды на Погодина, Боротынского, Шевырева, Хомякова не сбылись. Вообще, почти никто из редакции «Московского наблюдателя», хоть и не отказывался от сотрудничества, не стремился все же изменять своему журналу ради Пушкинского. К тому же Погодин тогда резко разошелся с Белинским, а Пушкин, напротив, рассчитывал перетянуть ведущего критика «Телескопа» и «Молвы» в «Современник». Это наблюдателям, как шутя называл Пушкин московских журналистов, понравиться не могло. С Белинским в Москве не удалось повидаться, так что первую задачу – укрепить «Современник» – он не выполнил. Вторая задача, весьма немаловажная, была обеспечить успешную продажу журнала в московских лавках. С этим тоже не ладилось. Позже Краевский писал Погодину. «Говорил я Пушкину о присылке в Москву «Современника» на комиссию». Он отвечал «ни то, ни сё». Беззаботность его может взбесить и Агнца. Об этом же, видно, беспокоилась и Наталья Николаевна, прося, чтобы беспечный издатель не слишком уступал московским книжным дельцам. Свои услуги давно уже предложил Ксенофонт Полевой. Еще 4 марта 1836 года в прибавлении к «Московским ведомостям» появилось объявление. В книжной лавке Полевого на Тверской в доме госпожи Мятлевой принимается подписка на журнал, издаваемый в Санкт-Петербурге Пушкиным. «Современник», цена за 4 тома в год – 30 рублей ассигнациями. Первый том выйдет в начале апреля. Почему желающие получить его немедленно по выходе благоволят подписываться не позже марта месяца? Желающих оказалось мало, что Наталья Николаевна тревожилась, как бы непрактичный Пушкин не поручил Полевому комиссию на невыгодных для себя условиях. Потому он и писал ей 11 мая – «Еду хлопотать по делам современника. Боюсь, чтобы книгопродавцы не воспользовались моим мягкосердием и не выпросили себе уступки вопреки строгих твоих предписаний. Но постараюсь оказать благородную твердость». Твердость твердостью, а «Современник» продавался хуже некуда. Не получалось ни у Полевого, ни у Ширяева, ни у Глазунова. Между тем, петербургские деньги, полученные за первую книжку, пошли на дачу и на уплату самых неотложных долгов. 900 рублей он все же, видимо, собрал в Москве и переслал жене, номер 32. Но это давало лишь ничтожно короткую передышку, а московские деловые переговоры приносили одни разочарования. Прожив в Москве, где столько, казалось бы, было у него друзей и доброжелателей, 3 дня, Пушкин уже писал Наталье Николаевне. «Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию. А ведь это все равно, что золотарство. Очищать русскую литературу... «Есть, чистить нужники и зависеть от полиции». Номер 30. Как видим, так называемый материальный оптимизм, если можно это так назвать, не покидал Пушкина до самого конца. Между тем Москва продолжала обманывать надежды. Не было сил для систематической работы в архиве коллегии иностранных дел, которым управлял старый друг семьи Пушкиных Алексей Федорович Малиновский, брат первого директора лицея. 13 или 14 Пушкин все же побывал в архиве и, убедившись, что документов петровских ему неведомых там еще великое множество и работы «Непочатый край», написал жене. «В архивах я был и принужден буду опять в них зарыться 6 месяцев. Он много времени проводил с Нащекиным, а вечером, когда неисправимый картежник Павел Воинович уходил в английский клуб, Пушкину, бывало, не хотелось ни сопровождать его, ни ехать к каким-нибудь знакомым. Он жил на 2-м этаже в комнате, которую, видно уж потом, Вера Александровна Нащекина назвала «Пушкинской». Против обыкновения вечера иногда проводил дома, радовался миниатюрному кукольному нащекинскому домику, вел беседы с женой друга, привлекавшей его отсутствием светской жеманности и притязаний на литературное познание. Вера Александровна рассказывала потом, что она часто играла поэту на гитаре, пела. К ним ходил тогда шут Яким Кириллович Загрядский. Он певал песню, которая начиналась так: «Двое саней с подрезами, одни писанные, дай балалайку, дай гудок». Пушкину очень понравилась эта песня. Он переписал ее всю для себя своей рукою, и хотя вообще редко пел, но эту песню тянул с утра до вечера. И все же встреч в Москве 1836 года с интересными ему людьми у Пушкина было немало. И почти все они в этом злосчастном году оказались, конечно, последними. Многое связывало его с Чаадаевым, Орловым, Раевским, Боротынским, которых повидал тогда в Москве. Были и новые знакомства. Одно из них с Карлом Павловичем Брюловым, только недавно вернувшимся домой после 13 лет жизни в Италии. Сперва Брюлов жил в Москве у общего с Пушкиным приятеля Перовского. Но тот, убежденный, что каждая секунда великого мастера должна быть отдана творчеству, фактически запер его в доме, отказывая даже во встречах с друзьями. Общительный Брюлов, кинув все вещи, сбежал от такой опеки. Пушкин побывал у Перовского, видел картины Брюлова и весело, как в лучшие годы, рассказал об этом Наталье Николаевне. Номер 33. Ко времени приезда Пушкина Брюлов перебрался на жительство к скульптору Витали, тому самому, что скоро по заказу Нащекина вылепит посмертный бюст Пушкина в лавровом венке, в дом Демидова на Кузнецком мосту. Там и познакомились художник с поэтом. Пушкин, рассматривая рисунки, сразу же загорелся мечтой заказать Брюлову портрет жены и, конечно, добился бы этого, если бы только подольше прожил. Брюлов же хотел написать портрет самого Пушкина, но, скорее всего, тоже не успел. Пушкин рассказывал Брюлову о сюжетах из Петровского времени, достойных первой кисти России. Современник записал несколько строк об этой встрече. Когда Пушкин кончил, Карл Павлович сказал: «Я думаю, вот какой сюжет просится под кисть», и начал объяснять кратко, ярко, с увлечением поэта, так что Пушкин завертелся и сказал, что он ничего подобного лучше не слышал и что он видит картину, писанную перед собою. Жаль только, что самого сюжета мемуарист не припомнил. Пушкин уговаривал Брюлова ехать в Петербург, но тот долго отговаривался, что боится климата, быть может, отчасти и того самого безвоздушья, которое погубило Пушкина. Все же они выехали почти одновременно 18 мая и приехали в Петербург. Брюлов 22-го, а Пушкин 23-го. Брюлов побывал в гостях на даче Пушкиных, смотрите главу 3, а за два дня до дуэли 25 января 1837-го господин Пушкин был с Жуковским в мастерской Брюлова в Академии художеств. Это оказалось последним художественным впечатлением поэта. В день отпевания Пушкина Брюлов был болен. По его просьбе художник Мокрицкий нарисовал Пушкина в гробу и передал Брюлову рисунок. Один из ранних эскизов памятника Пушкину принадлежит Карлу Брюлову. Если уж мы заговорили о людях искусства, встреченных Пушкиным в Москве в мае 1836 года, то нельзя обойти славное имя великого русского артиста Михаила Семеновича Щепкина. В отличие от Брюлова, с которым познакомились в 1836 году, впервые Щепкина Пушкин знал давно, видел его на сцене, встречал и в дружеском кругу, когда в 1826 году возвратился в Москву из ссылки. 9 и 12 июня 1832 года во время бенефиса Щепкина в Петербургском Большом театре была представлена так называемая «инсценировка», как теперь говорим, «цыган Пушкина». Бенефициант выступил в роли старого цыгана. Щепкин принадлежал к числу завсегдатаев дома Нащекина, и в 1836 году Пушкин виделся с ним постоянно. «Пушкин меня любил», — вспоминал потом артист, приезжая в Москву. «Почти всегда останавливался у Нащекина, и я, как человек, Нащекину знакомый, редкий день не бывал у него». Тогда, между прочим, состоялся разговор о «Ревизоре», готовящемся к постановке в Москве. Щепкин умолял Гоголя приехать поработать с артистами, и Пушкин передал его просьбу через жену, номер 30. У Щепкина в Большом Каретном переулке должна была состояться, но по каким-то причинам сорвалась, желанная встреча Пушкина с Белинским. 17 мая Пушкин подарил Михаилу Семеновичу тетрадь для будущих записок актера Щепкина и, собственноручно, так сказать, для почина, вписал первую фразу. «Я родился в Курской губернии Обаянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке». Уже в который раз Пушкин настоятельно советовал людям бывалым, много повидавшим и много содеявшим, полезного на веку своем, писать воспоминания. Ермолов, Дмитриев, Нащекин, Дурова, Смирнова и вот теперь Щепкин. «Помните, господа, — говорил он, — что ваше слово, пока вы живы, много значит». Вспоминая о подаренной Пушкиным тетради, ставшей началом знаменитых, теперь мемуаров артиста, Аксаков заметил, как красноречиво выражается в этом поступке важность интереса, который придавал Пушкин запискам актера Щепкина. Да это и понятно, если вспомнить, какие увлекательные рассказы Щепкина о делах минувших слушал Пушкин у Нащекина. «Они, эти рассказы, рисовали все», — писал историк и литератор Тихонравов. «Пошлость, темную трагическую сторону жизни». Перед слушателями вставали картины откровенного самоуправства, наглого плутовства, мелкого, часто бессознательного тиранства, деспотизма и насилия господ, гордого и величавого страдания крепостных. Щепкин, может быть, сам того не замечая, обнажал своими рассказами корни, из которых выросли неудовлетворение и тоска гоголевского поколения. Щепкин вместе с Нащекиным, узнав о дуэли, молились о добрых известиях из Петербурга, а потом горестно оплакивали кончину Пушкина. Знавший Щепкина уже стариком современник рассказывал, что память Пушкина была для него драгоценна. Артист, бывало, сидит, задумавшись, и тихо начнет произносить стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение» и со слезами кончит «Как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз». 9 января 1853 года в Москве на своем бенефисном спектакле в Большом театре Щепкин сыграл пушкинского «Скупого рыцаря». В 1854 году в России гастролировала знаменитая французская актриса Рошель. В знак признательности Щепкин подарил ей великолепный рукописный экземпляр «Скупого рыцаря» с акварелями Павла Соколова. Примечание. Впоследствии экземпляр этот попал в коллекцию известного собирателя пушкинских реликвий А.Ф. Онегина и теперь находится в Пушкинском доме в Ленинграде. Конец примечания. Все святое для людей русского искусства, будь то Щепкин или Брюлов, соединялось в имени Пушкин. Наконец, были в Москве несколько встреч с друзьями, которые в разное время и разным светом озарили жизнь Пушкина. Так уж получилось, что они собрались в мае 1836 года в Москве, и поэт, не прощаясь, простился с ними. Один только раз мелькнула перед Пушкиным примечательная в Москве фигура Петра Яковлевича Чаадаева, одного из тех, кто в юности поэта невиданно развил его умственный горизонт, был ему учителем и наставником. С Чаадаевым после мая Пушкин уже не увидится, но судьба приготовит им еще одну, исключительную по значению, заочную встречу. Смотрите главу пятую. Этому человеку Пушкин всегда считал себя обязанным многим, а уж в неблагодарности не упрекают поэта даже враги его. Еще один дом на Малой Дмитровке посетил Пушкин, где встретился с тремя старыми друзьями – Михаилом Федоровичем и Екатериной Николаевной Орловыми и Александром Николаевичем Раевским. Упоминания о них в письмах к жене, короткие и шутливые по тону, вовсе не свидетельствуют, что разговоры у Орлова велись пустяковые. Орлов был человек острейшего ума, редкостного политического темперамента, задавленного и бесплодно погибшего в Николаевской России. Пушкин много спорил с ним в Кишиневе, но глубоко уважал и ценил его. С Орловым после Кишинева были только редкие короткие встречи в Москве в 1833-34 годах, да и с Раевским после бурных одесских переживаний 1824 года встречались только мельком. Одному Пушкину известно, какие воспоминания пробудили в нем эти встречи. Ведь Наталья Николаевна не знала друзей его молодости, и ей заметны были не все нити прошлого в его жизни. Когда Пушкин пишет жене об Орлове, До него я как-то не охотник по старым нашим отношениям, то не следует думать о неприязни, затаенной обиде и уж тем более о политических разногласиях, как часто пишут. Скорее, проблемы тут сугубо личные, связанные с женой Орлова Екатериной Николаевной, урожденной Раевской. И понятно, что Пушкин не склонен вдаваться в подробности в письме. Как бы то ни было, он посетил Орловых. Что касается Александра Раевского, который, как член семьи, естественно, тоже был на том обеде, то прошлое еще давлело над их московскими беседами. В былые годы Раевский оказал на поэта несомненное, как часто говорят, демоническое влияние. Одесский четырехугольник Пушкин, Воронцова, Раевский, Воронцов да нельзя осложнил их отношения. Мало того, отъезд Марии Раевской-Волконской в Сибирь и роль, которую играл при этом брат ее Александр, тоже прошли для Пушкина небесследно. В 1836 году господин Раевский был уже женат на Екатерине Петровне Киндяковой. Жили они на Большой Дмитровке и не слишком счастлив в браке, поскольку в девушках его будущая жена, как рассказывали, изящная и крайне восторженная, любила одного человека – но его мать запретила ему жениться, и тогда она вышла замуж за поверенного своей любви Александра Раевского. Неудивительно, что Раевского мучили одесские воспоминания, но ведь эта боль не прошла и у Пушкина. Кто знает, может быть, к весенней встрече 1836 года со старым знакомым, ожившей былое в памяти, восходит и последнее упоминание Пушкиным имени Раевского в разговоре с Вяземской 12 ноября. «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде. Громкие подвиги Раевского, детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать». О каких подвигах идет речь? П.Е. Щеголев объясняет. Скандал был огромный и разразился во времена пребывания царицы в Одессе. Раевский, у которого был длительный роман с женой князя М.С. Воронцова, встретил ее на улице и отчитал на всю Одессу. Не совсем ясны мотивы поведения Раевского. Он устраивал скандал своей возлюбленной, но из-за кого? Не муж стал поперек дороги, а кто-то другой, но кто? Таков был подтекст их бесед в 1836 году в доме Орловых. Как ни трудно было Пушкину в то время справляться со всеми бедами и хлопотами, навалившимися на него, как ни терзали его всечасно заботы и тревожные мысли, он оставался самим собой, сердечным, порой грустным, порой веселым, но всегда естественным. «Пушкин очаровал меня решительно», — вспоминала одна из его новых знакомых. С Натальей Николаевной было условлено, что он возвратится к своему 37-летию 26 мая. В те же дни, по расчету, она должна была родить, но, видно, соскучившись и беспокоясь, жена в письмах просила вернуться пораньше. Пушкин выехал из Москвы в ночь на 19 мая, хотел было поехать за несколько часов до того, да, говорят, масло на скатерть пролил. Дурная примета – теряет силу на другой день, вот и послал за тройкой после полуночи. О пролитом масле он будто бы сказал: «Ну, это я на свою голову». В сентябре обещал воротиться. Началась последняя его живого дорога. Из Москвы в Петербург, столько раз езженная-переезженная. Как тут не вспомнить его давних стихов: «Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не средь отческих могил, на большой мне знать дороге умереть Господь судил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытым под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или в лесу под нож злодею попадуся в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ли мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфлияра поминать? То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять? То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай? То ли дело, братцы, дома «Ну, пошел же, погоняй!» Оставалось совсем недолго гулять на свете. Чума не подцепила, мороз не окостенил, а под нож злодею попался.